Fanzon. Замиль Ахтар. Испивший тьмы. Текст читает Алексей Данков. Пролог. Кева. В час джинна холодный южный ветер привел в порт Даруда четырехмачтовый галеон под флагом Принципуса. Учитывая, что я видел ангела собственными глазами, меня встревожило, насколько точно он изображен на флаге. С омерзительными подробностями на развивающемся саргосском стяге были нарисованы один круглый глаз, раздутое тело кальмара и щупальца осьминога. Тот, кто задумал эту эмблему, знал, как мерзок ангел. Но все же решил возлюбить его. Отдают ли себе отчет этессиане, насколько отвратительны их боги? Да и сам галеон вызывал дрожь. Его корпус из дерева и стали возвышался так высоко, что напоминал титана в доспехах, качающегося на волнах. Из орудийных портов на глинобитный город смотрели 60 пушек. Куда более внушительное чудище, чем галеры моего собственного флота, который остро нуждался во внимании. К сожалению, в дюнах Даруда трудно раздобыть древесину. Как и у ангела, которому он, видимо, со страстью поклонялся, у человека, сошедшего с галеона, был только один глаз. Одет гость был богатый для выходца с запада. Лоб и щеки загорелые, как бывают у моряков, и аккуратно постриженная борода, хотя и с несколькими проплешинами. Он даже прилично владел парамейским, хотя, как и мне, ему с трудом давались гортанные звуки. И за болтовнёй о торговых сделках и возможностях для него и для меня он так и не сказал ничего примечательного. Он пригласил меня выпить джинджи на палубе его корабля, отчего я со всей серьезностью отказался, предпочитая подкрепить репутацию трезвенника, а не потакать слабостям в компании самого хорошо вооруженного купца, которого я когда-либо встречал. После краткой встречи я вернулся к себе, зажег благовоние и закрыл дверь. В угловой нише мягко мерцала свеча, отбрасывая мою тень на великого визиря Баркама. «Кто он?» — спросил я. Баркам потер изумрудное кольцо. Единственное, которое я дозволил ему носить. «Можешь оставить остальные кольца», — сказал я. «Но тогда твои пальцы буду хранить я». Он больше не носил ни бриллиант, ни рубин, ни жемчуг. «Я знаю его как торговца-исследователя», — ответил он. «Зачем купцу 60 пушек?» «Он еще и военный». Именно этого я и боялся. Саргосцы принесли беду на острова к востоку от Даруда, оспаривая их принадлежность к Ашану. Хотя они оставили на Боба Коа за главного, все прекрасно знали, что он исполняет их волю, а не волю Шаха Бабура. Учитывая, что в Диконде собиралась армада крестейцев, было небезопасно позволять могущественным союзникам империи свободно бороздить мои воды. «Ты должен позволить ему заниматься своими делами», — сказал Баркам, пригладив кипенно-белый кафтан. Визирь никак не мог перейти на простые ткани и цвета, которые я внедрял при дворе, но я ценил, что он хотя бы пытается. «Послушать тебя, так я должен позволить этессианскому военному кораблю пройти по моим водам». «Послушай голос разума. У нас и без того полно врагов. Если ты сейчас спровоцируешь саргосцев, они попытаются задушить твое правление в колыбели. А у них полно золота, чтобы умаслить твоих врагов и переманить твоих друзей, тем более что им благоволят банкиры из дома Сеттов». Люди с золотом меня не тревожили. Меня волновали обладатели золота, оружия и честолюбия. Я слышал, саргосцы теперь имеют большое влияние при дворе в Гиперионе. Именно они, как кукловоды, правят в Крестесе. Об этом во время нашей встречи в Мерве мне сказал Айкард. Баркам поерзал на подушке, его напомаженная голова блеснула в свете свечи. Я слышал то же самое. Но это не значит, что мы должны слепо враждовать с ними. Мы еще не готовы дать им отпор, да и они, похоже, не хотят наживать себе врага, учитывая, что мы контролируем канал Вахи. Жизненно важный для них путь к Восточным островам. Тогда кто, если не они, стоит за крестейской армадой, собирающейся в Диконде? Какой-нибудь влиятельный экзарх, патриарх или даже сам император. Я как раз выясняю подробности через своих лазутчиков. Да, его шпионы весьма полезны. В том числе и по этой причине я не водрузил его голову над воротами Изумрудного дворца в ту ночь, когда отбил у него дворец. В дверь постучали. «Султан, к тебе пришла женщина», — сказал стоящий на страже абядиец, которого я отобрал и подготовил лично. «Что за женщина?» «Утверждает, что она твоя жена». Великий визирь встал с проворством юноши. «Можем продолжить разговор о саргосцах после того, как ты с ней встретишься». «С чего вдруг сюда явилась Лунара?» Выходя из комнаты, Баркам покосился на нее. Можно подумать, я этого не заметил. Она сняла маску с глаз. В угасающем свете свечи глаза цвета морской волны сияли, в них хотелось утонуть. Трепет сердца наполнил меня страхом. «Зачем ты пришла?» Ее кожа стала белее, как будто теплые краски сади выцвели, и теперь возобладал лед Лунары. Даже волосы, когда-то огненно-рыжие, сейчас больше напоминали едва тлеющие, присыпанные пеплом головешки. Лунара вытащила папирус из кармана кафтана цвета нефрита и вручила его мне дрожащими пальцами. «Михей знает, где твой сын», — было написано там, на сермянском, незнакомым корявым почерком. «Что это?» Увидев имя человека, убившего мою дочь и разрушившего мой дом, я с трудом подавил гнев. «Говори же, или ты дала обет молчания, как эта сианская монахиня?» «Трудно описать мои чувства», — ответила она голосом Сади, но с тем же акцентом казарм, как у меня, а не с напевным дворцовым говором Сади. Я не мог показать этой незнакомке ту детскую нежность, которую испытывал к ней. Не мог ей доверять. Мне с самого начала не следовало ей доверять. Пусть сейчас уже за полночь, у меня есть неотложные дела. Султан никогда не спит. Объясни, почему ты прошла через свои катакомбы, только чтобы отдать мне эту записку. Лунара расхаживала между моим столом и фреской с изображением святого правителя Назара во главе разношерстной армии верующих. Одна из немногих фресок в Изумрудном дворце, которая мне нравилась. Поэтому я выбрал эту комнату в качестве своего кабинета. Когда Лунара проходила мимо меня, я схватил ее за руку и притянул к себе. Даже через ткань кафтана я почувствовал холод ее кожи. Неужели весь огонь Сади выгорел? «Я не собираюсь играть в игры, Лунара», — я поднял листок. «Что это значит? Тут говорится именно о том, о ком я думаю?» Ее веки дрогнули, и она кивнула. «Поначалу я не хотела в это верить. Твердила себе, что такого не может быть». «Продолжай». Теперь я вспомнил, что ей бывает трудно объясниться, когда мысли бегут впереди языка. Как в тот раз, когда еще совсем юной, она нашла новый рецепт кашанской халвы с манго. «Чем больше я об этом думала, тем сильнее убеждалась, что записка предназначалась мне. Нам». «Нам?» «Там написано правда, Кева. Наш сын жив. И Михей знает, где он». Баркам сказал мне, что Михей Железный мертв. Император Иосиас вывесил его голову над входом в самый большой собор Гипериона. «О чем ты говоришь?» Я не понимал, что и думать. Принять ее слова всерьез или решить, что она помешалась? «Я точно знаю, что Михей мертв». «Да, но наш сын жив». «Ты же говорила, что он умер. Ты сказала, что...» «Я знаю, что сказала, но вдруг я ошиблась. Вдруг девы правы». «Так тебе это дал джин?» Я смял листок. «Это уловка. Ловушка». «Я тоже об этом подумала». Она схватила меня за руку, вливая в ладонь холодок. «Есть только один способ узнать, правда это или нет. Но я не стану ничего делать без твоего согласия. «Есть способ узнать, жив наш сын или нет?» Лунара кивнула. «Спросить у Михея». «Спросить у мертвеца?» «Мы вернем его к жизни, как вернули меня». Я засмеялся, хотя никогда не слышал ничего печальнее. «Разве не очевидно? Ради своих коварных целей девы хотят, чтобы ты оживила этого ужасного человека. И используют нашего сына, чтобы дергать тебя за ниточки. Это ложь». «А если нет? А вдруг, когда я отдала мальчика дворцу костей, тот что-то сделал с ним и отрыгнул обратно в наш мир?» Мне хотелось впиться ногтями в ее горло за то, что нарисовала этот ужасный образ. Как она посмела отнять у меня сына и принести его в жертву злу? А теперь, мучаясь от заслуженного чувства вины, собралась вернуть Михея и исполнить замысел какого-то дева. Почему я вообще когда-то любил ее? Потому что никто больше не был со мной нежен? Или потому что она ослепила меня, и я не видел никого другого? Михей Железный мертв. Наш сын мертв. Забудь об этом, Лунара. Как только эти слова сошли с моего языка, что-то зашептало в темном, бурлящем море души. Я не сумел убить Михея в лабиринте, хотя стрелял в него из аркебузы Джауза. Я даже выпустил в него проклятую слезу Архангела. После той судьбоносной схватки прошло уже 15 месяцев. Но как будто это было вчера. А может, 1000 лет назад. Куда он делся после этого? Чем занимался? И каким образом мерзавец наконец-то и сдох?